«Ну, спасибо», — сказал Володя, — «я очень вам благодарен». Крикнул боцман, — «постойте, это все не так просто. Я советовался с умными ребятами. Шекспир очень хорошо писал, лучше всех. Вам надо это перевести на русский и отдать в русские театры. Они все сойдут с ума, и вы сделаете большие деньги. Вы будете их иметь, вот они». И он ткнул пальцем в подаренную Володе книгу. «Спасибо», — сказал Володя. «Мне, конечно, не хочется вас огорчать, старина, но Шекспира у нас давно перевели и давно играют в театрах. Давным-давно. Так что деньги я на этом не сделаю. Ну, а Шекспира по-английски я буду читать и вспоминать боцмана Сатилии». Боцман так и остался в коридоре, пораженный в самое сердце. А Володя издали помахал ему рукой и вошел в палату к Невилу. «Вам было здорово больно», — сказал он, садясь на табуретку между англичанином и вечно пьяным боцманом-американцем Сант-Микаэла. «Вы бы взвизгнули пару раз, это помогает». «Он не из таких», — с ленивой усмешкой на щекастом лице вмешался боцман. «Он гордый, док. Он ничему не верит на этом свете и все презирает. Даже когда сам адмирал вчера... «Заткните вашу жирную плевательницу», — велел боцману Невил, и тот, как это ни странно, нисколько не обиделся. Володя взял руку англичанина, чтобы посчитать пульс, и заметил на тонком пальце перстень с черным камнем, адамовой головой. «Док, вы коммунист?» — вдруг спросил Невил. «А почему это вас интересует?» «Я никогда не видел русских коммунистов. И сейчас собираю коллекцию». Он смотрел на Устименко нагло и внимательно. «Какую коллекцию?» «Впечатлений». «Я что-то не очень вас понимаю», раздражаясь и опять удерживая себя мистическим понятием персона грата, буркнул Володя. «Я врач, вы раненый, вот и все». «Нет, не все», покусывая нижнюю губу, ему все еще было очень больно, сказал Невил. «Далеко не все. Из воды меня вытащили русские коммунисты». Один из них, кстати, едва не утонул. «Пароход, на который меня вытащили, тоже был коммунистический пароход с названием вашего лидера Александр Пушкин». Устименко улыбнулся, но лейтенант не заметил его улыбки. «Теперь меня лечит коммунистический врач. Вот какая у меня коллекция. Это коммунисты. Но Мосли я тоже знаю. Вы про такого слышали? Или вам даже нельзя о них говорить?» «Мосли теперь, кажется, сидит в тюрьме». «И Муссолини я тоже видел с вызовом в голосе», — сказал Невил. «Он был от меня совсем близко. И Герингу нас представляли. Я был тогда самым молодым летчиком Европы». «У вас симпатичные знакомые», — сказал Устименко, поднимаясь. «Просто даже неудобно болтать с такой знаменитостью, как вы». «Посидите, док», — стараясь не замечать Володиного тона, попросил летчик. «Выпейте со мной виски». Они теперь были вдвоем в палате. Толстый боцман и три матроса ушли играть в карты. За распахнутыми, зашитыми фанерой створками окна сеял длинный дождик. На рейде гукали сирены транспортов, пыхтели буксиры. «Виски или бренди?» «Ни того, ни другого», — сказал Володя. «А вы налейте бренди в молоко, это вам не повредит». «А вам нельзя, потому что вы коммунист?» «Мне нельзя, потому что я еще буду сегодня оперировать. Так же, как вам нельзя, когда вы собираетесь летать». «Я никогда не буду больше летать, док». Вопрос был задан так неожиданно, что Володя оторопел. «Что же вы молчите?» «Вздор», — сказал Устименко, — «вы будете летать еще 100 лет». «Дурак Уорд тоже так говорит», — грустно усмехнулся летчик, — «но я-то знаю. Я понял, что он со своими подушечками не заметил толком самого главного. Я понял, как вы рассердились там, в операционной». «Уорд, знающий врач», — не глядя на Невилла, — солгал Устименко, — «мы придерживаемся разных взглядов в деталях, но в основном Уорд тупица», — упрямо и зло повторил летчик. Он просто не замечал меня, покуда не узнал, кто я такой».